Ну и что? Соматический синдром конечной остановки. Мне очень понравилось. Руководители, страдающие психосоматическими заболеваниями, находятся на своей конечной остановке. Это церебральный атеросклероз, это язва. И, следовательно, если вы выяснили, что ваш начальник находится на синдроме конечной остановки, то не ждите, что вы там продвинетесь. Он не может вас продвинуть. Он будет продвигать вверх кого? Тот, кто достигнет уровня конечной остановки ниже. Да? Если он чувствует в тебе рост, то он тебя не примет на работу. У меня был такой случай. Одна моя ученица, одна из первых учениц, я ее и в монографии описал, очень талантливая, горе от ума. Ей покровительствовал один литературовед, замдиректора института, но к себе на работу не брал. Потом мы выяснили, что она, что талантливее его. Ну, пока она росла, он вроде ей поощрял. Когда видно стало, что она может продвинуться выше, он ее к себе в институт не взял. Долго мы вычисляли. Вот, потом разобрались. Значит, вам там нечего делать. Надо что? Иметь дело, ну, найти работу, где начальник, что? Растет вверх, он, любой начальник, он всегда мечтает, что? Уступить свое место кому-то. Кому-то. Вы же знаете, я как Бориса проталкиваю на те места, куда я уже не успеваю, да? Чего, Карина? Так я, ну, ты же могла бы присоединиться в плане психотерапии 10 лет тому назад. Сейчас бы ездила уже тоже по России. У меня много учеников уже такого российского уровня, международного. Ну, вначале со мной, а потом без меня. А потом будет говорить, что у него условий не было. А, Карина, как же ты не смогла понять, что это довольно перспективное дело? Ну, я знаю почему. У нее тоже, наверное, какой-то роман там был в то время. Ну, что, ну, я же помню, ты же сама мне что-то рассказывала. Я тоже не знаю, как объяснить. Это как раз путь решения сексуальной проблемы. Она вздыхала по поводу одного мальчика. 29 лет ему. Он доктор наук уже. Это так. Карина, под раздачу-то что-то мне попало. Ну, как-то надо, чтобы до тебя дошло это. Вот если бы ты уже была бы кандидатом и подготовлена на пилоту докторского, может, он как-то иначе бы к тебе относился. Не исключено. Наверное, да. Не наверное, да. Вы за меня не удается. Вы же замечаете всегда, когда, ну, я сейчас, правда, прекратил заниматься любовно тягом Мотиной. Уже пока человек не состоялся как специалист, ему не следует, ну, заниматься вот всерьез решением вот этих вот проблем. Ну, как выйдет, так выйдет. А потом тем более не надо заниматься. Да, это так, можно прямо сказать. Когда тебе хочется, тебя не хотят. Когда тебя хотят, тебе уже не хочется. Значит, у нее будет второй путь. А что? Второй путь. Да не, ну это же по нему видно же будущее. Вот такой аморальный подход делает человека таким моральным. Так потихонечку иерархологию прошли.